Сайдинг по-прежнему отставал по углам. Возле клумб лежали те же разбитые цветочные горшки, а траву так никто и не подстриг. Но машины Бадди уже нигде не было видно, и этот факт вселял в нее надежду. Пройдя внутрь, она нашла свою мать в гостиной с сигаретой в руке. Однако, завидев Эми, она улыбнулась и, оставив сигарету в пепельнице, поднялась ей навстречу. «Привет, мам!» — сказала Эми. «Как прошел день?» — спросила ее мать. «Хорошо», — ответила Эми. «Мне нравится наша учительница английского языка и литературы. Английский был моим любимым предметом». «Мы читали мифы», — сказала Эми. По непонятной причине она нервничала, словно ей приходилось вести светский разговор с продавцом в магазине. Ее мама поставила на стол коробку печенья Twinkies. Она посматривала на нее, будто надеясь, что Эми с радостью набросится на сладости. Но у Эми так свело желудок, что она совсем забыла про чувство голода. «Какой твой самый любимый миф?» — спросила ее мама. «Ну, тот, который об Орионе», — произнеся это имя, Эми прикусила язык. Она оставила пса у Дианы не потому, что не любила его или не хотела брать с собой. Она знала, что для щенка воспоминания о ее доме будут слишком ужасны и наполнены присутствием Бадди, и он не смог бы чувствовать себя здесь в безопасности. Пес и так уже многое вытерпел. Одни жизни в клетке и под кроватью закончились всего пару недель назад. «Расскажи мне об Орионе», — сказала мама. «Он был греческим охотником», — сказала Эми, «великой красоты и возлюбленным Артемиды. Но она ненароком убила его. Она так печалилась, что вознесла его на небо вместе с его псом Сириусом». «Хочешь печенье?» — спросила ее мать. Эми запнулась. Она рассказывала маме свой любимый миф, который по случаю был к тому же ее любимым созвездием. На уроках астрономии она узнала, что две самые яркие звезды на небе — Ригель и Бетельгейзе — находились как раз в созвездии Орион. В этом году Эми была без ума от школы. Ей хотелось обсудить с мамой произошедшие в ней перемены, а она в такой момент предлагает ей печенье. Вот Диана с Люсиндой наверняка слушали бы ее, затаив дыхание. «Я хотела рассказать тебе об Орионе», — тихо сказала Эми. «Я слышала тебя, Эми», — ответила ее мама. Дрожащей рукой она подняла сигарету. В открытые окна проникал солнечный свет, купая их небольшую гостиную в своих лучах. На ее маме были чистые джинсы и спортивная рубашка, а ее лицо изрезали морщинки беспокойства и грусти. «Ты представляешь, как она себя чувствовала?» — спросила Эми, пытаясь объяснить матери весь драматизм ситуации. Артемида, убив человека, которого она так любила. Ее мама кивнула. Она поднесла сигарету к губам, затянулась и выпустила облачко сизого дыма. Эми закипела от досады. Она хотела говорить о звездах и мифах, о любви женщины, которая подарила своему мужу небо, а ее маму волновали лишь печенье и куренье. «Мама, это очень важно», — сказала Эми. «Это же трагедия, то, что случилось с ними. А чувство Артемиды, о, я прекрасно понимаю ее чувства», — сказала Тесс. Эми осеклась. «После гибели любимого человека от ее рук», — сказала ее мать. «Я знаю. «Что это такое?» «В каком смысле?» — спросила Эми. Тесс показала ей ладонь. Это была совсем небольшая ладонь, и пока она держала ее на весу, Эми увидела, что ее мама снова надела свои обручальные и свадебные кольца. Все годы жизни с Бадди она прятала их в шкафу. Ладонь матери ожила и ожидала прикосновения дочери, и Эми медленно взяла ее. «В каком смысле?» — повторила Эми. «Убить можно по-разному», — сказала ее мама. «Можно убить душу человека, даже не приложив никаких усилий. Разве не так я поступала с тобой? Иногда я беседую об этом со своим врачом. Я очень напугана. Прости меня, Эми». «Ты вредила не мне», — сказала Эми, — «а только самой себе». «Я бы тоже хотела так думать», — сказала Тесс. «Но ведь это неправда. В семье действия одного человека отражаются на всех остальных». «Но я живая», — сказала Эми. «И замечательная», — сказала ее мама. «Я так рада, что тебе нравится ходить в школу в этом году». «Да, очень», — сказала Эми. «Я собираюсь учиться только на пятерке, а еще сочинять рассказы на английском языке и прочитать все-все мифы». Однако она не хотела, чтобы ее собственная жизнь превратилась в миф. Она не хотела, чтобы ее мама становилась Артемидой. «Я счастлива, что ты дома, со мной». «Я тоже», — ответила Эми, чувствуя уколы совести, потому что в ее словах было поровну правды и лжи. «Да?» — спросила ее мама, и морщинки между ее бровями обозначились еще сильнее. «Ты действительно счастлива?» Эми тяжело вздохнула. Она подумала о другом своем доме, в котором жили Диана с Джулией, и у нее перехватило горло. Она радовалась тому, что в любой момент могла вернуться туда, но ее настоящий дом был здесь, и именно в нем она и хотела остаться. «Да, и еще я рада, что ты сняла шторы», — сказала Эми. Как-то вечером, в начале октября, когда листья стали потихоньку желтеть и краснеть, Диана попросила мать присмотреть за Джулией. Она натянула коричневые бархатные брюки, темно-рыжую блузку и направилась к своему грузовичку. Над горной грядой из пунцовых облаков восседал молодой полумесяц. Дул легкий ветерок, а облачные горы подсвечивались снизу золотым огнем. Подъезжая к Хоторну, Диана была предельно спокойна. Она разглядывала окрестности и никуда не торопилась. Хотя было прохладно, она накинула на плечи плотную бархатную шаль и опустила окна. Она слышала шелест травы на болотах, всплеск волн на отмеле Лэнсдаун. Мир казался таким странным и загадочным, и сегодня Диана чувствовала себя его частью. Со дня возвращения из Канады она была с головой поглощена заботами о Джулии. Восстановление после этого припадка проходило медленнее, чем в предыдущий раз, но Диана запаслась терпением. Она верила, что наступит момент, когда она сможет оставить Джулию с Люсиндой на один вечер, и теперь ее терпение было вознаграждено. Когда она увидела городские огни, ее сердце забилось немного быстрее. Но в то же время она поехала чуть медленнее. Она не хотела спешить. У нее было ощущение, что она все делала правильно. Летом она загадала желание и ждала, пока оно наконец не исполнилось. Сегодня вечером Ее жизнь должна измениться. И она хотела запомнить каждую деталь,